Глава вторая. Попрощайтесь со спокойной жизнью. День первый. Цитадель. Клиника внешников. Минус 18 градусов по Цельсию. Выход из глубокого анабиоза – это очень болезненное мероприятие. Конечно, не такое, как первая разморозка, но все же. В этот раз даже не понадобилась помощь взвода знахарей. Организм сам знал, что делать, и мне осталось лишь перетерпеть острую боль в каждой клеточке тела. Но все рано или поздно кончается, в том числе и боль. Веки стали не такими тяжелыми, и мне после тысячной попытки наконец-то удалось открыть их. Вокруг было темно. Через большие окна в палату немного пробивался свет уличных фонарей. Ненавижу долбанные палаты. Такое чувство, что только и делаю, что валяюсь на больничной койке. Я потянулся к тумбочке за живцом, но ни слева, ни справа не нашлось ни того, ни другого. Да, страдает сервис у внешников. А в том, что я был именно у них, сомневаться не приходилось. У нимф в больнице ремонт на несколько классов ниже. Там в первую очередь ценят практичность, поэтому не распыляются на лишние лампочки и отделку стен. В голову пришла дурацкая идея сигануть из окна в сугроб и сбежать. Но потом до меня дошло, что в руке я держу кнопку вызова врача. Стало даже интересно, какого черта вообще меня заморозили и как Якимура связан со внешниками. Большой палец утопил кнопку. Тут же в коридоре послышались шаги. В палату заглянула смуглая медсестра, похожая на индианку. Я жестом показал ей, что хочу пить. Девушка через минуту вернулась с живцом. Залпом осушив скромных размеров пластиковый стакан, я вопросительно уставился на нее. «Сейчас доктор придет», – тихо сказала она и вышла из палаты. «Доктор, мля! Аж ухо режет! Совсем тут у внешников под крылом распустились, еще, наверное, и имена земные носят». В палату вошел мужчина лет 35 на вид, с модельной стрижкой и гладко выбритым лицом. Серый костюм сидел на нем так, словно тот носил его с самого рождения. Человек не был похож ни на доктора, ни тем более на знахаря. Не то чтобы я был специалист в чтении людей с первого взгляда, но незнакомец относился к тому типу личностей, вокруг которых чуть ли марево не расходилось от их тяжелой ауры. Вряд ли подобный субъект мог быть лекарем. Пациенты бы вяли на койках, как срезанные цветы без воды. По крайней мере, так говорили мои ощущения. А я привык им доверять. Тут иначе не выжить. Мужчина прошел до кресла для гостей и молча уселся. Какое-то время изучающий глядел на меня, а затем сказал: «Господин Фарт». У меня аж глаз задергался. Нехорошие ассоциации с клопом еще были свежи в памяти. «Давай без господина!» – намеренно перешел я на «ты». «Поменьше этой шелухи в словах». «Хорошо», – кивнул собеседник. Лицо его было серьезным, но в глазах читалось что-то такое. Казалось, будто он развлекается. «Как ваше самочувствие?» «Терпимо. Когда я смогу свалить отсюда?» «В любую секунду, как только пожелаете. Просто мы хотели убедиться в вашем добром здравии. Понимаете, у знахаря, который проводил ваш осмотр, случился припадок. Он 2 дня пробыл в коме и только сегодня пришел в себя. Мы боялись, что и на вас это как-то сказалось». Собеседник пристально смотрел на меня, следил за реакцией. А я вдруг вспомнил единственный яркий эпизод во время моего забытья. Это произошло, когда я прокручивал в голове все, что было связано с Дарой, начиная с того момента, как спас ее от 3 одичавших мужиков. Именно в этот, можно сказать, интимный момент у меня возникло стойкое чувство, словно кто-то подглядывает. Подглядывает за самым сокровенным, что у меня есть. за единственным, что в то время имело для меня смысл. Я в относительном порядке. На мне много чего сказалось, но точно не то, о чем вы говорите», — ответил я незнакомцу. Он удовлетворенно кивнул, поднялся с кресла и молча вышел. «И чё приходил? Чисто познакомиться заглянул? Так ведь даже не представился. Шиза, ну ты тут все какие-то!» Стоило ему выйти, как в комнату вошел Якимура. Держался он так, словно и не запирал меня в холодильнике. Я недобро пялился на него, ожидая объяснений. Контрразведчик какое-то время молча разминал сигарету, затем подошел к окну, раскрыл его и закурил. «Содержательная история. Особенно извинения в самом начале мне понравились», – не сдержался я. Якимура докурил, поправил очки, сделал пас рукой. Палату окутал купол тишины. «Сам понимаешь, всего рассказать не могу», – начал он. «Ситуация сложная. Считай, что я тебя в отпуск отправил на 10 дней. Тебя все потеряли. Никому ничего не говори. И приучи себя думать как гроссмейстер». Он закончил свою речь и, видимо, думал, что мне этого будет достаточно, раз направился на выход. Я резко соскочил с кровати, не обращая внимания на круги перед глазами, преградил ему дорогу и оперся на дверь спиной, зажмурился, пережидая приступ головокружения. «Хорошо», — сказал контрразведчик. «Это партия, где на одной доске играют сразу 5 крупных игроков и еще несколько десятков мелких. Грядут перемены. Доска должна быть сломана». «Ага, так вот оно что. Теперь все понятно. Шахматный кружок открываешь». Якимура поправил бликующие очки и шагнул ко мне. Я думал, он попробует оттолкнуть меня и уже приготовился оказать сопротивление, но бывший следователь просто прошел сквозь мое тело и дверь. Этот его жест ужасно выбесил. Я дернул ручку, распахнул дверь и выскочил в коридор, но там уже никого не было. Медсестра принесла мне комплект простенькой одежды. Отдельно в коробке лежали все личные вещи, что имелись у меня с собой до заморозки. Глок с 4 магазинами, початая пачка сигарет, зажигалка, паспорт, фляга с живцом, нож, спички и пакет с местной валютой. Я быстро привел себя в порядок, спустился на первый этаж и вышел на улицу. Свежий воздух приятно вскружил голову. Так, и куда податься? Первым порывом было свалить в рейд подальше от всего этого дерьма, что на меня навалилось. Там особо думать некогда. Никаких сантиментов. Бей, беги и так по кругу. Чистое стремление выжить. Это был бы идеальный вариант. Но сейчас здоровье не позволит. Да и подготовиться нужно основательно. Бурлака починить хотя бы. С зацепом вопрос решить. На мне ведь до сих пор долг висит. Плюс в анабиозе я сильно отощал. Тяжелый переход по заснеженным просторам – это не то, что пойдет на пользу моему организму. На улице было тепло. Легкий снегопад то утихал, то снова начинался. Я решил срезать путь через дворы. Несмотря на то, что здесь почти центр города, меня сразу окликнули 2 мужика. Пришлось прикинуться глухим. Вступать в разборки сейчас не хотелось. Субъекты попались настырные, по голосу слышно, что немного хмельные, приключений захотелось им. Незнакомцы стремительно догоняли меня. Я не дергался и шел в прежнем темпе, рука в кармане сжимала рукоять пистолета. Парочка нагнала меня. Один из них рывком дернул за плечо, я не стал сопротивляться, легко подался и во время разворота упер ствол Глока в живот незнакомцу. «Чего хотели?» «А, ну мы это...» – замялся мужик. «Закурить хотели спросить?» – тут же нашелся второй. Я свободной рукой достал из кармана сигареты. «Закуривайте!» Мужики растерянно переглянулись. К такому повороту событий их жизнь явно не готовила. Все еще не понимая, в чем подвох, они взяли по одной сигарете. «Деньги есть?» – спросил я. «Нет!» – тут же замотал головой один из них. «А у тебя?» Я перевел взгляд на второго. «Не-а! А что же вы ночью без денег ходите? Ладно, валите нахрен с глаз моих!» Мужики развернулись и припустили до ближайшей подворотни. Я вышел на поперечную, а с нее уже на продольную и поймал такси. Сказал ехать до Чукотки. Водитель удивленно хмыкнул, но лишних вопросов задавать не стал. Оно и правильно, излишняя любопытность наказуема. Автомобиль остановился у обочины, я вышел, дождался, когда такси скроется из виду, и пошел к промзоне. Тут было рукой подать, так что добрался быстро. Перед забором вытащил глок из кобуры. По дороге шел, не опасаясь. Некого тут теперь бояться. Подвымерла промзона. Конечно, со временем она снова наполнится отбросами общества, ведь отбросы будут, пока существует само общество. Но сейчас тут относительно спокойно. Вдали я увидел один единственный огонек. Кто-то еще остался жив. Дошел до поворота, насторожился. Показалось, будто увидел чью-то тень. Шел с поднятым пистолетом, готовый в любой момент выстрелить. Дорога наезжена, след свежий, снегом запорошить не успела. Значит, не забросили базу, катаются на дежурство. Это хорошо. Не доходя метров 50 до забора, остановился. Подобраться незамеченным не получилось. Злыдня насторожил хруст снега в ночи, и он надрывался, оповещая всю округу о появлении потенциального противника. В ночной тиши звук разносится далеко. Вот и сейчас собаки ответили сразу несколько чукотских собратьев. Я решил опознаться, чтобы ненароком не пальнули. Стоило мне выйти из укрытия, как над головой зажужжал маленький летательный аппарат. Вот значит, на кого они всю службу спихнули, лодыри. Дрон завис в воздухе. Я помахал ему рукой. Механическая птичка упорхнула на крышу дома. Собака продолжала надрываться. «Отставить!» — рявкнул я. Пес на секунду заткнулся, услышав знакомые нотки, но тут же начал лаять еще громче. «Злыдень!» Он снова замолчал, а потом, наконец, узнав, обрадованно гавкнул. Я поднял тяжелую створку ворот и протащил ее по снегу, чтобы образовалась хотя бы небольшая щель. Протиснулся внутрь и тут же был сбит с ног мохнатым чудовищем. С трудом отпихнул от себя пытавшегося облизать лицо пса и поднялся. Злыдень прыгал вокруг меня и радостно лаял. Он лишь слегка припадал на левую лапу. Повязок на нем никаких не было. «Да пришел я, пришел!» – успокоил я его. «А ты почти выздоровел. Это хорошо!» Снег во дворе догадались расчистить и сгрести к забору, чтобы не было видно алых пятен. Щиты на окнах починили. Бурлак стоял все на том же месте, только правую фару кто-то разбил. Все еще тут и там на поверхности наста отчетливо выделялись гигантские градины. Я прошел в здание. Внутри тоже навели порядок. Пятен крови или других непотребств не заметил. Все чистенько. Молодцы, ребята. Дверь вот только не заменили. Заходи, кто хочешь. И где ты тут спишь? Уставился я на пса. Он тут же подбежал к старой шубе, лежавшей в дальнем углу комнаты, и потрепал ее. Понятно. Злыдень взял в зубы пустую миску и бросил мне ее под ноги. «И где жратва?» Он тявкнул и побежал в подвал. Сердце сразу сжалось. Я сглотнул подступивший к горлу ком и нехотя пошел следом за псом. Сразу слева на стене висел фонарь. Палец утопил тумблер, и в комнате стало светло. Справа стояла полка, ломящаяся от различных продуктов длительного хранения. У дальней стены теперь находился генератор. От выхлопного отсека через вентиляционное отверстие на улицу шел шланг. На генераторе стояла рация. Я подошел, щелкнул. Видимо, разрядилась на холоде. К счастью, на полке нашелся зарядник. Врубил генератор и поставил средство связи на зарядку, а сам приступил к уничтожению съестных запасов. Жрать хотелось неимоверно. Злыдень сбегал наверх и притащил свою миску, со звоном бросив ее на пол. Я вывалил ему 3 банки тушняка и сам приступил к трапезе. Всю ел и ел, а место в желудке не кончалось. Похоже, у меня открылся 3-й дар – обжорство. Закончил трапезу, отправился на 2-й этаж. Телескоп, притащенный мной в тот самый день, так и стоял на 3 ноги. Я взял его под мышку и вытащил на улицу. Сходил за рацией в подвал, уселся на порог дома, достал сигареты и закурил. Злый день попробовал втиснуться рядом, как всегда этим жестом пытаясь показать, что он еще не отбросил идею быть вожаком нашей маленькой стаи. Я грустно усмехнулся. «Куда лезешь, кабан мохнатый?» Ласково потрепал я пса по загривку. Выдохнул, взял рацию, переключил частоту на общий канал группы, нажал на клавишу передачи и заговорил. «Всем, всем, всем! Как меня слышно?» Спустя несколько секунд один за другим посыпались ответы. «Чисто и громко!» – отозвался Воронцов. «Сигнал стабильный!» – бросил Салага. «На 4-ку!» – сказал Варик. «Нормально!» – ответил танк. «К сожалению, хорошо!» – тяжело вздохнул псих. «Я вернулся! Попрощайтесь со спокойной жизнью!» Сказав это, я отключился. Направил телескоп на небо и прильнул к глазку. «Так вот вы какие звезды улья! Жаль, что смотрю на них один!» Злый день резко гавкнул прямо над ухом и бросился к забору. Я тут же выхватил глок. «Кого там черти принесли среди ночи?»